Нет, ну давай ты свой адрес оставляй домашний, я тебе на дом принесу. Давай, записывай. Говори. Бибей 18А. Угу. Квартира 229. Угу. А ты что картаешься? Ты дефективный, что ли? Сам ты дефективный, блин. Ты в школе дураков, блядь, видимо, учился, пидорас ебаный. Ну там, где ты поебал. Алло. Делись деньгами, свинья ебаная. Хуй загрызешь у татарина, у дохленького. Получишь 20 копеек. Я тебя лучше на бутылку посажу. Да. Славик, делись деньгами по-хорошему. Приходи, я тебя товарю здесь деньгами. Мешок только возьми побольше. Да я если пойдешь, тебя на бутылку посажу. Приходи сюда, петушиная рожа, блядь. Из-под шампанского посажу. Тебя собака ебать будет сначала, понял? Я тебя на бутылку посажу, ебаный в нос. Гондон, блядь. Ты сам гондон. Да я слушаю вас, алло. Славик, пацаны ждут деньги. Пошел нахуй, пацаны. Ты отставь свой адрес, блядь, чтобы этих пацанов, блядь, достал нахуй. Ну ты знаешь. Ты будешь на коленях у меня хуй лизать, ты понял, петух? Да ты мне сам хуй. А в стране тебя заколотят не только одну бутылку, блядь. А чё ты с... Да, я слушаю. С 8 марта тебя. Вот слушай ты, петух. Вот твой дружок, блядь, Шишков, блядь, доигрался с хуй в прятки, блядь. Теперь боится домой входить, оборачивается нахуй. И когда к нему приезжают, вообще, блядь, дверь не открывает. Один хуй его отловит, так и знай, блядь. Да ты его 2 года через него ловишь вас уже. Всех пидорасов. Ты его ловишь уже 2 года. Так вот, блядь, приезжает, он дверь никто не открывает. И батя говорит по телефону, что никого дома нет, он тут не живет. Так он никогда и не откроет. И ты его поймаешь нахуй, один хуй отловит, блядь. Да нихуя его не отловит. Да. Давай деньги, ебаный насос. Слушай, пидорюга, тебя что, блядь, даже в дворники не берут дефективный? Нет. Нет? Да хуй соси на вокзалах, блядь, за 30 копеек. Я этим уже пидорюга, занимался, блядь, мне там надоело. Пидорюга бездарная, блядь. Я сейчас в общественном дефективный, туалете. Блядь. Подходи в общественный туалет. Ну подъезжай туалет. Ко мне, я тебе, блядь, дам и денег, и всего нахуй. Тебе на всю жизнь хватит, пидорас. Давай ко мне в общественный туалет, оставь подъезжай. Оставь свой адрес, петух. Блять, подъезжай на Бибиревскую, ебаный твой. Какой рот. Бибиревскую, петух ты ебаный. А на Бибиревской ты сишь, я тебя, блядь, что ли, слышишь? Я тебя в подземном переходе ебать буду, присутствие всех остальных, блядь. Да ты обсиришься, нахуй. И слышишь ебаный, ты, блядь. Погончик слонов. Да. Ты у меня хуй сосать будешь. А хуй ты, петушиная рожа. Ты и так сосешь всю жизнь, ептать, со дня своего рождения. А блядь. Ты? Петух, дефективный, блядь. Да. Я к тебе сегодня пойду вечером. Давай, приходи, я тебя, блядь, отоварю здесь. Готовь деньги, деньги готовь из зуба. Делись деньгами, петушиная рожа. Оставь свой адрес, петух. Я тебе приеду, денег тебе намного хватит потом. Высылай по почте Шишкову на адрес. Оставь свой адрес, пидор ебаный. Да я к тебе сам сегодня зайду, ебаный. Ну приходи, блядь, я тебя здесь отоварю, нахуй, и тебе не, много и будет. И не один приду, блядь. Приходи не один, еще лучше будет, блядь. Мы ж тебя по кругу еще лучше пустим. Будет. А товарищ-то несколько человек сразу, блядь. Мы тебя приходи, по кругу сука. Пустим, слышишь? Приходи, сука, инвалидом сделаю, давай. На кол посажу. Да, я слушаю вас. Приходи ко мне домой. Ну ты же оставь адресочек, ты, ёпта мать. Как Шишков-то будешь прятаться, блядь, по катакомбам, ну, за по друзьям, сука. Записывай. Я, давай. Улица Красного Маяка. Так. Дом 11. Так ты же Бибериска говорил, петух. Ну там я у Шишкова зависаю иногда. Шишкова, пошел нахуй, ты приходи, я тебя здесь отоварю, блядь, уж то больно мне хочется, руки чешутся, блядь, посмотреть, блядь. А что ты все кричал, ко мне поедешь, поезжай давай. Подъезжай, я к тебе приеду, сука, только ты адрес хуй не оставляешь, нормальный. Какой? А через Шишкова, я тебе говорю, Шишков уже бегает, сука, боится в дом себе войти или выйти оттуда, блядь. Потом ты будешь так же бегать, да сука, тебя пока тебя не поймают. Он тебя просто бить не хочет. Алло. Здравствуйте, Святослав Викторович. Кто говорит? Меня зовут Константин, я ваш новый секретарь. Все, отдыхай. Подождите. Да, я слушаю вас. Алло. Здравствуй, наш повелитель нашего пидорастического сообщества. Хуй мордастый. Вы наш повелитель. Святослав Викторович. Кто говорит? А как у тебя ж судимость, как ты Женю на работу устроил? Лик ты нахуй, пидорас ебаный. А чё ты так охуел, что ли? А потому что ты пидор, блядь, конченый, сука. И ты нахую подохнешь, блядь, и с хуем во рту, блядь. Ты сам ебаный. Пидорас, ёбаный. Что, блядь, звонит сюда. А чё ты проституток, сука, не пустил? Что у тебя, блядь, ты оставь свой адрес, я тебе приеду, всё расскажу, петух ты ёбаный. Записывай. Говори. Днепропетровская, 14. Где такая? Найдёшь. Дай свой телефон, я тебе сейчас перезвоню, сука. Там вдруг ты баловаться будешь. Да нахуй мне тебе баться, я просто тебе приеду нахуй, сраку тебе порву нахуй. За что? Петух ебаный. За что?